Как видишь, Севастьяныч, я один, рыцарь без страха и упрека. Но я надеялся, что армию сюда пришлют. Не надейся. Ладно, не ссы, твоему барину до лампы нужды его селян. А староста Белорыбинска посылать городскую стражу в нарядное не станет ни при каких обстоятельствах. Вот и обращаюсь тебя за помощью к нам бессмертным. Не боись, решим вашу проблему в самом наилучшем виде и самые кратчайшие сроки. Ты главное, созови мужиков, владеющих топором, пилой и прочим столярно-плотницким инструментом. Ловушки будем строить. Как говорится, спасение утопающих в руках самих утопающих. А под руководством умного человека, ну такого как я, процесс спасения обычно происходит без сучка и без задоринки. То, что в синих глазах мужика читалось изрядная толика скептицизма, меня ничуть не смутило, ибо план по искоренению монстра в моей голове уже созрел и оброс необходимыми подробностями, осталось всего-то воплотить его в жизнь. Глава 17. Собрание общества организовать удалось. Я толкнул горячую речугу в духе, настал момент, господа пейзане, приложить все усилия по защите вашего добра и живота вашего же, а также ваших жен, деток, бабушек с дедушками и прочих родственников. Затем изложил свой план строительства полудюжины катапульт, посредством которых мы пренепременно уничтожим источник опасности. Только не подумайте, что я оперировал всякими там мудреными выражениями. Говорил просто и доходчиво. Думаете, подействовало, и народ тут же помчался за топорами, пилами и прочим инструментом, а вот и ошибаетесь. Столь отчаянного фатализма мне до сих пор встречать не доводилось. Почесав бороды, пейзани молча уставились на мужика, двух саженей росту и размахом плечищ никак не меньше метра с бородищей лопатой едва не до пупа. Помимо сермяжной одежки на нем был кожаный фартук. Ясен пень, деревенский кузнец. По всей видимости, местный неформальный лидер. Скорее всего, в постоянной оппозиции к старости. Деревня, как отражение общества в целом, ну никак здесь не обойтись без разного рода ссор, дрязгой, разумеется, подковерной колготни. Я взглянул на старосту и по его притухшему виду понял, что в деле агитации односельчан приложить усилия к защите населенного пункта он мне не помощник. Из толпы кто-то крикнул: «Скажи, Пахом, что думает по этому поводу общество?» Гигант вышел из толпы, так чтобы его всем было видно и, дернув себя за бородищу и почесав репу, заговорил: «Мы это, милздарь, так думаем, все в руках богов, авось, отведут беду от наших очагов, может завтра чудище само улетит в какое другое место, и нашу деревеньку оставит в покое, а запросто так работать мы не согласные, тут уж я не выдержал, а если не улетит, значит, богам так угодно», выдал кузнец и снова принялся скрести за скорузлыми пальцами свою неопрятно остриженную башку. В подтверждение сказанного, он обратился к обществу: «Так что ли, честный народ?» Разумеется, честный народ с ним дружно согласился, ибо бесплатно работать даже для общественного блага не желал. Немного разобравшись в крестьянском менталитете и причинами их отказа мне помогать, я решил зайти с другой стороны. «Я вас понял, господа крестьяне. Как истинный борец за благо и процветание трудового народа и для избавления вашего села от чуда-юда поганого предлагаю организовать строительную артель во главе с кузнецом Пахомом, которая по моим чертежам построит боевые метательные машины. Короче говоря, нужны деревянных и железных дел мастера, а также подсобные рабочие, общим числом десятка 3-4, это уж как сами решите, но не более того. За работу буду платить из собственного кармана, все необходимые для постройки боевых машин материалы будут оплачены отдельно. Значит так, вы тут посовещаетесь и как только что-то решите, будем с Пахомом заключать ряд, ну чтобы все было по закону». После этих моих слов народ возбудился. «Ну как же, с наличностью на селе, как правило, туговато, а тут богатенький Буратино готов платить за работу реальным игровым баблом. Мужиков здесь больше сотни, каждый не прочь подзаработать, но возьмут не всех. Ясное дело, поперед будут приняты в бригаду неписи с прокачанным навыком столярное, плотницкое и слесарное дело. Получается, что мужчины без необходимых умений могут претендовать лишь на должность подсобного рабочего, количество которых весьма ограничено. Таким образом, подавляющая часть работоспособного населения села пролетает в плане заработка как та фанера над городом Парижем, о которой когда-то в детстве поведал мне мой родной дед. Закинув яблоко раздора хитрожопым пейзанам, не желающим бесплатно позаботиться даже о собственной безопасности, Я по приглашению старосты Перфилия Севастьяновича проследовал в его дом отужинать, чем Бог послал. Стол оказался весьма богатым, впрочем, перечислять всех блюд не стану. Казалось бы, играя на такую мелочь, как питание, можно не обращать особого внимания. А нет, именно возможность вкусно и плотно покушать привлекает многих людей в виртуал. Здесь ты вкушаешь самую изысканную пищу и всякие напитки без каких-либо ограничений и опасений заработать диабет, цирроз печени или еще какую хворь, связанную с ожирением. Тем временем, о твоем реальном теле заботятся наниты. Насыщают кровь питательными веществами, выводят шлаки из организма, борются с вредоносной биотой, восстанавливают поврежденные органы, ну это для владельцев капсул полного погружения. Для тех, кто не может себе позволить покупку столь дорогостоящего устройства, существуют специальные заведения, где за относительно скромную плату можно неплохо покушать в вирте, в каком-нибудь шикарном ресторане или открытой кафешке на берегу теплого моря, заодно привести организм в норму. За ужином поболтали со старостой. Я попытался выяснить у него все, что касается обнаглевшего в край монстра, на что получил нечто крайне невразумительное. По словам Садовникова, здешний Горыныч существо преогромное, от его могучей поступи земля содрогается, спускается с небес, значит, крылатое. А вот как выглядит монстр точно никто не знает, поскольку, как уже упоминалось, сидят крестьяне по ночам дома и трясутся от страха. Особо ярые фаталисты дрыхнут без задних ног, надеясь на традиционный русский авось. Игровой кластер российский, так что даже у неписи менталитет соответствующий. Да, что-то перемудрили разрабы с этим квестом. Страшно далеки они от народа, наверняка истории государства российского не читали, а там на каждом шагу русский бунт бессмысленный и беспощадный, с вилами, косами и сгорающими барскими усадьбами, а в лихую военную годину сплошь Иваны Сусанины, Александры Матросовы и прочие народные герои. Не сомневаюсь, что в реальной жизни это самое чудище давным-давно было бы поднято местными жителями на вилы, посечено косами на мелкие кусочки и употреблено в качестве главного блюда на пиру, организованном в честь славной победы. После ужина я вышел на улицу, где народ все-таки сумел прийти к консенсусу. Не все прошло мирно и гладко, о чем свидетельствуют следы подсохшей крови на усах и бородах некоторых товарищей, а также многочисленные фингалы под глазами мужичков. Впрочем, оптимизма в глазах счастливчиков, коим повезло попасть в бригаду, подобная ерунда ничуть не убавила, даже прибавила, ибо не просто так оказался в списках, а силой собственных рук пробил дорогу к счастью. Интересно тут было, а еще, отличная звукоизоляция в доме старосты, коль за ужином мы ничего не услышали. Милздарь, все порешали, как вы сказали. С этими словами кузнец протянул мне неряшливую бумажку. Ровно 40 человек. Мне, как бригадиру 10 серебрушек, специалистам по 5, подсобным рабочим по 3. На круг за работу получается 6 золотых монет. Если согласны, подписываем ряд, завтра с утра принимаемся за дело. Пахом в очередной раз почесал свою неряшливо постриженную башку и вдобавок к сказанному добавил: «Вы это, господин бессмертный, чертежик обещались представить. Чертежи простейшие в изготовлении и использовании катапульты с полным технологическим описанием я нарисовал еще в Белорыбинске. Все это передал Пахому. За какое время твои люди смогут построить 6 таких машин? И сколько с меня за материалы?» – спросил я после того, как кузнец, отойдя к специалистам деревянных и железных дел, о чем-то с ними негромко пообщался и вскоре вернулся. «Дык не меньше 10 золотых, ваша милость, если с запасом, 12, поскольку нужного качества канаты придется приобретать у варюшинских, сельцо такое в 5 верстах от нашего, там народ по конопле специализируется, то есть всяким полезным изделием из нее». При упоминании каннабиса я едва не заржал в голос. «Ну дизайнеры, ну шутники. Похоже, время от времени сами туда заглядывают не за тем, разумеется, чтобы оценить качество канатов. Короче, у кого чего болит. Ладно, Господь с ними, главное, необходимые материалы есть где приобрести». Кузнец, не заметив веселого выражения, промелькнувшего на моей физиономии, продолжил излагать свои мысли. «Завтра с утра туда телегу отправим, вернуться, точно будем знать, что почем в этом варюшине. А баллисты ваши, милздарь, будут готовы на второй день к вечеру. Сроки меня вполне устроили, хоть и в упор, но небольшой запасец по времени имеется, так что успеваю. Все-таки игровые моменты и условности иногда бывают на пользу. Это в плане организации производственного процесса. Есть чертеж, оплатил материал и труд рабочих, тебе назвали сроки выполнения заказа, остальное тебя не волнует, все будет сделано в полном соответствии с предоставленной техдокументацией при строгом соблюдении сроков окончания работ. Хорошо, Пахом, поступай, как знаешь. На всякий случай я протянул ему 20 золотых монет, ну чтобы с гарантией. Сумма для меня смешная, особенно в сравнении с тем, сколько мне пришлось заплатить за саму возможность поохотиться на здешнее чудовище. К тебе еще один вопрос. Не посоветуешь, у кого можно прикупить коровку по голосистее? А для какой надобности, Милздарь? Недоуменно захлопал глазами кузнец, на что я заулыбался и менторским тоном сказал. На рыбалку, поди ходишь? Ну хожу, а это тут при чем? А при том, что любое клевое место необходимо сначала подготовить, то есть, прикормить рыбешку. Точно так же мы поступим и в нашем случае. Оставим на ночь корову посереть поля на привязи, испугается, заголосит, тут и чудо-юдо подоспеет. Дык, сожрет зверюга. Неугомонная Пахомова пятерня вновь погрузилась в его шевелюру и принялась там активно работать ногтями. Похоже, у мужика там не банальные вши, таким образом проявляется его умственная деятельность. Дык и сожрет, передразнил я кузнеца, для того и оставляем, чтобы сожрала и на следующую ночь гарантированно пожаловала в то же самое место, где его будет ожидать еще одна буренка, а в третий раз вместе с коровой его будут поджидать уже наши катапульты. Ловля на живца с предварительным прикормом, вот так это называется. А, черт, сдалась же ему его кургуза подстриженная башка, опять принялся наяривать в ней когтями, как бы сам себя не оскальпировал. Желающих продать коровенку на благое дело тут же отыскалось не менее 20. Приобрел пеструю животинку за 5 серебряных. Черт побери, как же тут все доступно в финансовом плане. Еще раз вспомнил мэра Белорыбинска с загребущими ручищами и в душе пожелал ему за его жадность заполучить натуральный геморрой в самой наиострейшей форме, что порал и плакал сидя на унитазе и чтобы в заднице постоянно свербело. Под самые сумерки взял корову за веревку и потащил на ближайший выпас в заранее присмотренное место. Забил в землю кол, к которому привязал пеструшку. Сам же укрылся в растущем поблизости густом кустарнике. Какое-то время животина спокойно пощипывала травку. Я даже забеспокоился, что монстр ее не заметит. Однако по мере наступления сумерек домашние животные, привыкшие ночевать под крышей, начало проявлять беспокойство и, наконец-то, громко замычало. Ну слава богу, теперь ее точно услышат. Я даже смахнул со лба выступивший от волнения пот, несмотря на разного рода игровые условности, реализм в виртуале на высоте, особенно в плане физиологии человека. Тут даже секс доступен во всех его прекрасных физиологических проявлениях, за что следует поблагодарить разработчиков верткапсул и творцов игровых вселенных. Разумеется, далее все произошло как-то уж очень обыденно. На истошные коровьи вопли чудище не могло не обратить внимания. Прилетело, приземлилось, подхватило буренку поперек живота своими огромными челюстями, взмахнуло крылами и убыло в неизвестном направлении. Во всяком случае, уж точно не в сторону села. Кстати, вариант для жителей Нарядного – платить ежесуточную дань монстру, чтобы не трогал людей. Нет, не получится, поскольку здешнего стада надолго не хватит, к тому же, за просто так никакой крестьянин со своим добром не расстанется, поскольку жлобы еще те. Что же касаемо собственно монстра, мне удалось рассмотреть его во всех подробностях. Все-таки это не дракон и не виверна и, вообще, к крылатым представителям мифических ящеров никакого отношения не имеет. Внешним обликом это, скорее, летучая мышь, эдакая гипертрофированная тварь, относящаяся к отряду рукокрылых. Вот только разрабам взбрело в башку покрыть зверя прочнейшей, даже на вид, чешуей и основательно переработать образ безобидного зверька в эдакое страшенное чудище с горящими глазами и пучком щупалец на морде. Слава богу, огнем не дышит, ледышками также не кидается. Выбравшись из кустов, еще раз обошел место будущей засады, мысленно расставил замаскированные под копешки сена катапульты и тщательно все запомнил. После чего с легкой душой отправился почивать в дом старосты, в выделенные мне апартаменты. На утро следующего дня работа по созданию метательных машин закипела. Деревянных дел мастера при активном участии неквалифицированных помощников пилили-строгали, выбирали пазы стамесками, ну и так далее в том же духе. Кузнец с тремя сыновьями, такими же бугаями, как и он сам, ковали всю необходимую металлическую оснастку. После обеда вернулась отправленная в Варюшино поутряне телега с канатами нужной толщины и длины. Вечером я отвел на заклание очередную коровенку, место необходимо постоянно прикармливать, дабы добыча попривыкла к халяве. На следующий день работы по созданию катапульт продолжились и к 4 часам пополудни орудия были готовы. Осталось доставить их на место и замаскировать под безобидные копны сена. С этим также все прошло более или менее гладко. К 6 часам вечера 6 боевых метателей были установлены в указанных мной местах и тщательно замаскированы. Осталось найти добровольцев, которые согласятся в нужный момент дернуть за веревки спусковых механизмов. Вот тут-то я наткнулся на самую настоящую проблему. Дело в том, что никто из крестьян даже за очень неплохие деньги не соглашался выйти ночью в поле, чтобы активировать спусковые устройства баллист. Для достижения задуманного, необходимо одномоментно поразить цель всеми 6 метательными машинами, после чего натянуть лебедками прикрепленные к гарпунам канаты, так, чтобы хоть на время приковать тварь к земле и не позволить ей улететь. Откровенно говоря, я вовсе не рассчитывал, что стрелометы способны нанести фатальный ущерб той летающей зверюге. Мне необходимо на некоторое время обездвижить тварь, чтобы успеть нанести ей единственный смертоносный удар. Даже Пахом, коего я считал вполне отважным человеком, коль не боится выступать в оппозиции к старости, на мою просьбу лишь пожал своими широченными плечищами и без какого-либо смущения в голосе выдал: «Стремно, милздарь, если веревки зверя не удержат, тогда всем верная хана наступит. Это вам бессмертным терять нечего, а у меня 3 спиногрызов еще не женатых, хочется внуков понянчить. Ну и вообще, пожить». Да, логика, особенно с внуками, просто никакая, как будто в том случае, если зверь начнет активно пожирать местный пипл, ему в принципе когда-нибудь светит понянчить отпрысков своих сынов. Ох уж эти игровые заморочки на мою бедную голову. А мне-то что с этим делать? Явно Иванов Сусаниных, готовых помереть за веру, царя им отечества, в этом сельце днем с огнем не сыскать. Посидел, основательно включив мозги. Вскоре на ум пришла читанная в детстве сказка про злого Урфина Джуса и его деревянную армию. Волшебного порошка у меня нет, однако моя способность создавать големов при мне, так что решение проблемы, вроде как нарисовалось. Мигом заключил новый подряд с артельными на создание ими 5 деревянных фигур. Тут особой красоты не нужно, главное, чтобы конечности шевелились и были способны дернуть за веревку по моей команде, еще ворот лебедки крутануть и в нужный момент поставить на стопор. То есть, от исполнителей великого ума не требуется. Я быстренько набросал чертежик и предъявил Пахому. Тот взглянул, как водится, почесал башку и согласился выполнить заказ за 2 часов. Пришлось заключать с артельными новый подряд, что обошлось мне в дополненные 3 золотых. Дуболомы получились отменные, почти как в той книжке с яркими иллюстрациями из далекого детства. Лица деревянным бойцам разрисовывал один местный живописец. По моей просьбе он придал им выражение, присущее эдакой классической бравой десантуре. Получилось просто на загляденье, да так, что, глядя на моих големов, тут же в памяти всплывает девиз небесной пехоты: «Никто кроме нас». Оживить деревянных болванов оказалось также очень просто. Накладываю соответствующее заклинание, при этом мысленно даю имя своему детищу, вкачиваю необходимую порцию маны и все, готовый воин таращится на меня, как своего командира, круглыми зенками, прикладывает ладошку хоть и к пустой башке и докладывает: «Тащ, командир, первый к выполнению боевого задания готов». Точно так же было со 2-м, 3-м, 4-м и 5-м. 6-ю катапульту активирую сам. Кстати, даже хорошо, что управлять боевыми стрелометами будут бездушные големы. Человек может испугаться, растеряться в самый неподходящий момент. Деревянные воины сомнения и прочих душевных переживаний не ведают, подчиняются мне на ментальном уровне, то есть все в моих руках, а уж за себя-то я уверен на все 100. Таким образом, к 23 часам все было готово. Очередная буренка пока еще молча паслась между 6 небольшими стажками сена. Моя деревянная армия вместе со своим командиром была предельно сосредоточена и готова сразиться с любым супостатом. Пивзани разбежались по хатам и, взгромоздившись на своих любимых и нелюбимых, куда деваться. Супружниц совершали традиционный акт физиологического соития, дабы народонаселение местной империи, значившейся на географических картах как Гиперборея, разрабы тут пошли по легкому пути, банально все скалькировали с трудов Геродота, Гомера и Овидия, не переводилось. С наступлением темноты коровенка, как водится, забеспокоилась, и начала истошно реветь, пожалуй, намного громче вех предыдущих. А тут и монстр пожаловал. От взмахов его могучих крыльев, укрывавшие катапульты и моих деревянных бойцов, сено разлетелось по округе, подобно июньскому тополиному пуху. Вид готовых к бою метателей ничуть не смутил гипертрофированную летучую мышь. Похоже, зря их вообще маскировали. Обреченная на заклание во имя процветания человечества корова на инстинктивном уровне почувствовала приближение опасности и взревела так, что у меня аж в ушах засвербело. Чудище сверзилось с небес рядом с коровенкой, протянув к ней свою огромную башку, намылилось схватить ошалевшие от ужаса животное поперек брюха. Тут уж я не растерялся, отдал дуболомам мысленные сигналы и одновременно с ними дернул за веревку. Довольно толстые дубовые бревнышки двухметровой длины с выкованными кузнецом острыми зазубренными наконечниками и закрепленными на них прочными канатами, получив мощные механические импульсы от гигантских луков боевых машин, устремились к цели по заранее рассчитанным траекториям. Мои опасения насчет избыточной прочности шкуры твари и неспособности ее пробить столь примитивным оружием, к счастью, не подтвердились. Все шесть гарпунов погрузились в тело летающего гиганта едва ли не наполовину и накрепко там застряли. Далее мы действовали как единый организм. Я и мои воины схватились за ручки натяжных воротов и принялись извращать со всей возможной дурью. В какой-то момент попытавшаяся взлететь, но лишенная такой возможности тварь грохнулась на землю и принялась вытягивать шею с тем, чтобы своими острыми зубами дотянуться до сковывающих ее свободу канатов. С кондачка освободиться у нее не получилось, ибо короткая шея позволила монстру добраться лишь до одного из толстых древков моих стрел, изготовленных из прочнейшего железного дерева. А расположенные на морде щупальца хоть и дотягивались до канатов, но порвать их были не в состоянии. Натянутые будто струны монструозной гитары веревки звенели от напряжения, но пока ни одна не лопнула. Хорошие все-таки канаты изготавливают в селе Вырюшино, значит, каннабис особо качественный. Тут и я не стал ждать, вооружившись острым железным штырем, выкованным кузнецом Пахомом, подбежал к монстру со стороны довольно короткого хвоста и рванул, что было мочи, прямиком по его хребтине в направлении громадной головы. На то, что стрелы способны прикончить существо длиной 10 метров и размахом крыльев все 25, как уже упоминалось выше, я особо не надеялся. Весь мой расчет был основан на чистой физике. Для этого мне необходимо добраться до более или менее уязвимой шеи животного и, вогнав между позвонками железный штырь, запустить внутрь туши мощный электрический разряд. Если даже не убьет чудище, по-любому паралич ему обеспечен. Ну а дальше мои дуболомы вступят в дело, благо у каждого имеется острый топор с широким лезвием. План мой почти удался. Я мухой промчался по шипастой хребтине и, подняв лом высоко над головой, с характерным чмокающим звуком вогнал железяку между вторым и третьим позвонком, считая от основания черепа. Но только собрался активировать электромагию, как мне прилетело могучим крылом, да так, что мою тушку буквально сдуло со спины чудовища. Пока парил над землей, думал мне кранты, то есть прямая дорога на круг возрождения, что на местном кладбище. Получается, квест проваленный, не видать мне кучи очков игрового опыта, богатых трофеев. Откровенно говоря, более всего после выполнения миссии я ожидал, что меня все-таки закинет в магическую реальность Ивана Силаева, где я потихоньку начал обживаться, и где мне очень даже нравится. Вот тут-то игровые условности определенно сыграли мне на руку. После мощного соприкосновения с земной поверхностью в моем виртуальном организме не сломалось ни единой косточки, лишь основательно просели бары жизни и выносливости. Ну что же, для их восполнения у меня на поясе специальная сумка с флаконами, приобретенными в лавке торговца-алхимика Берковича. Влил в себя пару больших эликсиров жизни и к своему вящему удовольствию понаблюдал за тем, как посеревший бар моей жизненной энергии резко и до краев заполнился радующим глаз красным цветом. За это время тварь каким-то непостижимым образом сумела избавиться от двух удерживающих ее канатов и постепенно начала возвращать себе свободу. Четыре оставшихся веревки вряд ли надолго ее удержат. Значит, немного корректируем план. Первым делом приказал дуболомам вооружиться топорами и попытаться отвлечь внимание монстра. Без ненужных вопросов деревянные парни двинулись на монстра, атакуя в первую очередь его крылья. Немного подождав, когда летающий ужас полностью переключит свое внимание на дуболомов, Я повторил финт с пробежкой по хребту. На этот раз моя задумка полностью удалась. Уцепившись руками за торчащий из шеи монстра металлический штырь, я сгенерировал нужный конструкт и направил в него практически всю ману из своего средоточия. Эффект получился на загляденье. Мощный заряд электричества, пройдя по металлическому проводнику, устроил внутри гигантской туши самую настоящую молниевую вакханалию. Вдобавок, невероятной силы электрический потенциал буквально на глазах сначала раскалил проводник до бела, затем лом расплавился и потек, нанося монстру дополнительный урон. Впрочем, меня в этот момент уже не было на спине чудища. Активировав конструкт и зарядив его необходимым количеством маны, я спрыгнул на землю и помчался прочь. При этом ловко увернулся от удара могучего крыла. Вот уже стою метрах в 30 от корчащейся в предсмертных муках твари и с азартом наблюдаю за тем, с какой бешеной скоростью стремится к нулю бар ее жизни. Вскоре еще недавно наполненная красным полоска практически полностью истончилась, но перед самым моментом гибели монстру все-таки удалось меня удивить едва ли не до грязных штанов. Тварь истошно завизжала на грани человеческого звукового восприятия, да так, что моих деревянных бойцов мгновенно фрагментировало в щепу, словно те оказались в дробилке машины по изготовлению ДСП-плит. Мне тоже прилетело, но, поскольку в этот момент я находился на изрядном удалении от источника ультразвука, меня не отправило на перерождение, лишь изрядно потрепало, уполовинив шкалу жизни и оставив ощущение невыносимой зубной боли. До этого момента зубы мои испытывали что-то подобное лишь однажды, а именно, после того, как по ним весьма удачно прошелся осколок артиллерийского снаряда, срезав под пеньки практически все кусалки на верхней челюсти вместе с солидной частью языка. Точно, было такое в практике Игоря Ветрова, а вот где именно это произошло, хоть убей, не помню. Итак, чудо-юдо повержено, квестовое задание успешно выполнено. А где же полагающиеся в таких случаях фейерверки, торжественные реляции и головокружительное повышение моего игрового уровня? Стоило лишь подумать, как система под фанфары и световые всполохи разродилась оповещением. Игрок Баргузин, вами достигнут 16, 17, 18 уровень игрового прогресса. Все ваши физические и ментальные параметры повышаются. И практически следом еще одно. В качестве награды за успешное выполнение квеста монстр села нарядное вам предлагается на выбор. Качественное зачарованное оружие, рандомно. Усиленный защитной магией предмет одежды, рандомно. Магический предмет, рандомно. Свиток с заклинанием, рандомно. Интересно, тут магия работает. Если приобретенные за деньги книги заклинаний, а также свитки изучению не подлежали, а вот выдаваемые в качестве награды спеллы можно запросто брать на вооружение, даже не имея за душой соответствующего навыка. Так что имеет смысл проявить постоянство и взять свиток, может что-то хорошее из этого и выйдет. На этот раз мне выпало заклинание мгновенного перемещения. К великому моему сожалению, совершать мгновенные прыжки между городами с его помощью невозможно. Заклинание позволяет всего лишь перемещаться в пределах видимого глазом пространства. Было бы оно при мне раньше, я бы без всякой возни с катапультами оседлал чудище хотя бы в полете и, вдолбив ломик между позвонками, активировал электромагию. Еще и смыться благополучно успел. Ну все-все, я не ропщу, лишь немного ворчу. Жаль, что возможности данного спелла не распространяются на всю мировую карту. Но, как говорится, мечтать не вредно. Валерий Янович, тут информация от нашего осведомителя из администрации чародеев войны поступила насчет объекта 3-6. Помнится, вы давали на сей счет однозначные указания докладывать в срочном порядке о каких-либо произошедших с ним изменениях. Начальник отдела особых операций ГРУ генерал-лейтенант Павлов оторвал взгляд от экрана архаичного монитора. Работает человек с документами визуально, а не посредством новомодного нейроинтерфейса, как это принято у большинства пользователей сетевых ресурсов. Впрочем, тут уж кто к чему привык, тот так и работает. К тому же, смельчаков упрекать в вопиющей технологической замшелости военного чиновника столь высокого ранга вряд ли найдется во всем Министерстве обороны Российской Федерации, поскольку о жестком, даже жестоком и мстительном характере генерала было общеизвестно. Какое-то время он молча смотрел на своего секретаря, майора Попова, замершего в ожидании перед столом начальника. «Ага, Баргузин, как же, помню, помню». Так что с ним, Сереженька, не так, наш агент докладывает, что объекту 666 удалось игровыми методами покинуть каторгу. Отныне он свободный игрок, хоть и без права выхода в Реал. Шустер, однако. И как же такое случилось? Агент Муха сообщает, что заключенный 52-345 успешно выполнил скрытый квест по прохождению расположенного на территории зоны подземелья. Причем, сделал он это в одиночку. По игровым меркам, совершил эпический подвиг, за что был признан системой как полноценный игрок, хоть и с основательно усеченными правами. И что теперь с этим делать? Генерал хмуро посмотрел на офицера. Да не волнуйтесь вы так, Валерий Янович, память поднадзорного надежно заблокирована, к тому же, он лишен доступа к сетевым ресурсам. Так что я на 100% уверен в том, что Баргузин не представляет опасности как носитель секретных сведений государственной важности. Напомню, товарищ генерал-лейтенант, я был категорически против отправки его на каторгу и, вообще, против того, чтобы издевались над заслуженным офицером столь изощренным образом. Слова секретаря вывели босса из равновесия, при этом генеральская физиономия пошла красными пятнами. И он истерически заорал, да так, что стоявший на столе стакан отозвался нежным протяжным звоном. А громко принародно озвученное намерение убить меня, это, майор, по-твоему не преступление? Благо нашли повод для блокировки памяти и увольнения из армии. Пусть скажет спасибо, что в дурку не отправили. Так из сообщений нашего агента следует, что память подопечного заблокирована до сих пор. Предлагаешь оставить его в покое? Уже более спокойным голосом поинтересовался генерал. Так точно, Валерий Янович. Будучи еще старлеем, я работал под началом этого офицера. Отличный командир, грамотный специалист, а что крышу снесло, так со всяким может случиться. На что Павлов гаденько так ухмыльнулся. Ну да, ну да. Положите из-за собственной некомпетентности боевую группу, а в своих тактических просчетах обвинить генерала Павлова. Это, по-твоему, грамотный и компетентный спец? К сожалению, я не в курсе произошедшего между вами конфликта, Валерий Янович. Характеризую майора Ветрова, бывшего майора, ворчливо поправил подчиненного генерал, бывшего майора Вертова на основании собственных впечатлений об этом человеке. Насколько я тебя понимаю, ты предлагаешь оставить Баргузина в покое. Так точно, тащ генерал-лейтенант. А что если завтра память его по какой-либо причине деблокируется, и начнет Игорек чесать языком где надо и не надо? Сидел бы тихо на зоне, может и вышел бы оттуда, годков эдак через 20. А в настоящий момент Ветров, точнее информация, коей тот обладает, чревата для нашего государства существенными репутационными потерями. Короче, майор, слушай приказ. Извлечь Ветрова из верткапсулы и доставить в подвал для беседы. После буду думать, каким образом с ним поступить. Но, Валерий Янович, государственное законодательство категорически запрещает. На что генерал взмахом руки прервал подчиненного и обманчиво ласковым голосом сказал: «Ты мне, Сереженька Горбатова-то не лепи, когда это деятельности конторы мешали какие-то законы. Да если все в этом мире происходило по законам и всяким уложениям, наши с тобой таланты контрразведчиков были бы не востребованы, наступил бы мир во всем мире, ну и так далее в соответствии с заветом всяких моралистов-утопистов типа Томмазо Кампанеллы и Томаса Мора. Так что, не компостируй мне мозги и делай, что велено. И помни, о вакантной должности заместителя командира полка по воспитательной части на острове Новая Земля или где-нибудь в Чукотском АО, которую может занять всякий нерадивый исполнитель моих приказов. Перспектива оказаться далеко от столицы совершенно не прельщала майора Попова. Поэтому, как и подобает убежденному службисту и карьеристу, готовому идти по головам сослуживцев, он вытянулся в струнку и, уставившись взглядом преданной собаки в лицо своего хозяина и покровителя, четко произнес: «Приказ понял, разрешите исполнять, иди, голубчик, исполняй», по-отечески добрым голосом ответил генерал, после чего вновь вернулся к изучению какого-то крайне важного документа. Глава 18. Остаток ночи я провел у тела поверженного монстра. Вне всяких сомнений, добыча ценная, не хватало, чтобы за время моего отсутствия какая-нибудь ловкая задница подсуетилась и скоммуниздила мой трофей. Глаз не сомкнул, размышлял обо всем подряд, строил дальнейшие планы на жизнь, заодно перетряхивал все доступные умения, коих оказалось не так уж и мало. Наутро к месту побоища прибыли жители Нарядного и были крайне удивлены, увидев тварь неживой, а шального бессмертного спокойно восседающего на камне рядом с громадной тушей. Я думал, сейчас начнется повальное веселье, однако толпа лишь молча пялилась на героя и его трофей, соблюдая дистанцию метров в 20. Как-то это все ненормально. Радоваться должны, все-таки от опасности их избавил. Ну никак не ожидал я подобной реакции. Наконец к месту эпической битвы пожаловали практически одновременно староста Перфилий Севастьянович Садовников и его политический оппонент Кузнец Пахом. Кстати, я так и не узнал фамилию железных дел мастера, впрочем, оно и не важно, обошлись как-то без нее и не стоит голову забивать ненужной информацией. Первым в обстановке сориентировался местный управитель. Поздравляем вашу милость с победой. От имени всех жителей Нарядного выражаю глубочайшую признательность. Благодарственные словеса от Садовникова растянулись едва ли не на полчаса и закончились неожиданным для меня вопросом. Уважаемый бессмертный, позвольте узнать, как вы собираетесь поступить с мертвой тушей, а с какой целью интересуетесь? По заинтересованному взгляду старосты чувствую, что вопрос не праздный. Скорее всего, у него имеются варианты реализации моего трофея, пока тот не протух под лучами восходящего дневного светила. Разрабы они такие, где вопиющая игровая условность, а где реализм зашкаливает и перешкаливает, скорее всего, к вечеру куча органики начнет пованивать, а через пару дней от нее останется лишь костяк с натянутой на него шкурой. Хотя допускаю, что и шкура сгниет вместе с остальной плотью и впитается в почву вместе с остальной протоплазмой. Видите ли, милздарь, у меня, как у законного управителя, имеется допуск на ряд торговых площадок. Если вам будет угодно, я готов оказать помощь с реализацией за каких-то 70% от общей выручки. Вот же сучера. Пальцем о палец не ударил в деле устранения опасности, а как дело выгодой запахло, этот шнырь тут как тут. Не, такие волчьи аппетиты пройдохи меня категорически не устраивают. А губа не треснет, уважаемый Перфилий Севастьянович, 5% за посредничество и то многовато будет, но я сегодня добрый, пользуйся моментом. Теперь уже старости пришлось недовольно морщить физиономию. 60% мне, 40% вам. Да на таких условиях я лучше мясо сгною, клыки с когтями заберу, а остальной костяк порушу, чтобы никому не досталось. Ладно, 10%, и не нужно целовать меня в анус в припадке истерической благодарности. Хорошо, староста вовсе не обиделся на завуалированное предложение расцеловать меня взад. Давайте в таком случае 50-50. То есть выручку пополам. Таким образом мы проторговались с Садовниковым около часа. В итоге мне удалось умерить его аппетит до 20%. Однако, как только мы с ним собирались ударить по рукам и, обратившись к системе, завизировать сделку, в разговор встрял сельский кузнец Пахом, наблюдавший до этого за нашим торгом, как мне тогда казалось, без какого-либо интереса. А нет, показалось. Ваша милость, погодьте малость. Дело в том, что выход на торговые площадки имеется не только у старосты, но и у меня, поскольку доставка сырья для работы другими способами обходится значительно дороже, нежели покупка многоразового телепорта. Так что за 500 золотых я готов вызвать сюда официального представителя самой крупной из них, а дальше вы уж сами с ним как-нибудь договоритесь. Вот оно оказывается как, если отталкиваться от суммы, выплаченной мне Берковичем за тушу и головы финального босса подземелья, выручка от продажи этого монстра, пожалуй, будет значительно больше, ибо эта зверюга раза в 3 крупнее той. Так что, меня предложение хитроумного кузнеца вполне устроило, чего нельзя было сказать о крайне возмущенном старосте. «Пахом, ты чего творишь?» – заверещал по бабе визгливо староста. «Вмешиваться в чужие коммерческие отношения не подобает честным людям», на что кузнец лишь ухмыльнулся, дернул себя левой лапищей за бороду, правую традиционно запустил в свою шевелюру и спокойным голосом, рассудительно выдал. «Это ты-то, Садовников, честный человек и никогда не вмешиваешься в чужие финансовые отношения, а вспомни, кто углежогом из Вавилова приказал продавать мне уголек с 1,5 наценкой, а кто заказ на гвозди и скобы для нужд села оплатил в половину от оговоренного, сославшись на, якобы, плохое качество товара. Что, память отшибла? Сам виноват, что мне пришлось изрядно потратиться на приобретение удаленного доступа на рыночные площадки, чтобы не зависеть от такого мироеда, как ты. Ну, Пахом, взмолился Садовников, давай забудем все плохое, что между нами было». На что кузнец ответил категорическим отказом. «Ты мне, хрен моржовый, поперек глотки, так что я давненько собираюсь съехать из Нарядного в Радимовское, тамошний староста переманивает, участок земли под застройку выделяет. Вот только денег на переезд и строительство нового дома у меня не было, теперь хватит, еще и на свадьбу сынам останется. Так-то, морда постылая, а ты теперь крутись, как хочешь, без кузнеца, да без прибыли халявных от этой твари, кое собирался ты вовсе не для блага народа пустить, а положить в свой бездонный карман. У-у-у, кровопивец ненасытный. Далее полемика двух сельских жителей переросла в плоскость банальной склоки, типа сам дурак. После взаимной словесной артподготовки староста в горячке конфликта попытался надавать кузнецу по бородатой физи. Однако разница в габаритах была на стороне железных дел мастера. Садовникову удалось провести неловкий удар в могучее плечо кузнеца. Да и то, как мне показалось, пахом специально подставился, уж больно нерасторопно он защищался. Зато ответный прямой в глаз противнику он провел на загляденье. Точно, мощно и молниеносно. В результате его оппонент отлетел метра на 4 и замер, распластавшись на изрядно помятой во время ночного боя травке. Поначалу я подумал, что тот склеил ласты, но треть полоски бара жизни однозначно показала, что жив курилка. Похоже, оглушающий дебаф словил, вот и прилег отдохнуть. Отправив Садовникова в глубокий нокаут, пахом обратился к односельчанам. Все видели, что не я был зачинщиком драки. В ответ раздалась одобрительная разноголосица. Все видали, пахом. Твоя правда, кузнец. Если что, перед барскими дознавателями подтвердим, что не ты первым начал, так что не сцы пахом. Ну и так далее в том же духе. Так что уважаемое общество однозначно одобрило действия оппозиционера и заверило его во всесторонней поддержке, коль дело дойдет до барского суда. Разобравшись с вопросом легитимности своих ответных действий, пахом обратил бородатую физию ко мне. «Ну что, милздарь, мне вызывать торгового представителя?» «А вызывай». Перед тем, как кузнец приступил к выполнению взятых на себя обязательств, я протянул ему кошель с 500 оговоренных золотых, что находился во внепространственном хранилище моей поясной сумки. Пахом расстегнул ворот рубахи, извлек на свет небольшой медный кругляш с ушком на кожаном ремешке и тихо, чтобы никто не смог подслушать, прошептал кодовую фразу над амулетом. Какое-то время ничего не происходило, но где-то минут через 5 метров в 10 от нас возник светящийся, постепенно расширяющийся вихрь. Когда высота магического конструкта достигла 2 метров, из него вышел человечек небольшого росточка, облаченный в зеленые одежды, в зеленой же шляпе и зеленые софьяновые туфли с загнутыми вверх носами. Еще одной, пожалуй, главной особенностью были огненно-рыжая шевелюра и такого же цвета борода, обрамлявшая его круглую носатую физию от уха до уха. Судя по внешним признакам, на вызов кузнеца явился лепрекон. Судя по специальной отметке над головой, несложно догадаться, что это игрок, а не какой-нибудь НИП. Нельзя сказать, что я был сильно удивлен. К расовому разнообразию в магических мирах я успел привыкнуть еще в юные годы. Также в Белорыбинске насмотрелся за проведенную там неделю на всяких гоблинов, орков, даже троллей, ну и эльфов, как же без ушастых. Помимо НИПСИ, многие игроки предпочитали отыгрывать за какую-нибудь нечеловеческую расу. Особенно популярны в этом плане оказались эльфы, но находились и те, кто предпочитал проводить время в игре в образе вампира, ликанта или вовсе какой нежити. А еще за очень большие бабки администрация готова предоставить игроку аватар дракона, ангела, даже разработать эксклюзивную форму по его хотению, но данная услуга обойдется заказчику не просто дорого, а очень дорого. Тут, как говорится, любой каприз за ваши деньги. К тому же, феерический выпендреж даже в игре присущ богатеям, особенно из нуворишей, чем, собственно, и пользуются хитроумные разрабы. А вот классического волшебника из шотландских сказок, да еще в роли оценщика, вижу, пожалуй, впервые. Оливер Бронсон, приподняв над головой шляпу-цилиндр, представился лепрекон. «Ну что у нас тут, Баргузин, вольный охотник?» В свою очередь назвался я и, указав рукой на гору мяса в 10 шагах, продолжил: «Вот, завалил нынешней ночью. Требуется оценить и по возможности тут же реализовать. Нехило ты его, охотник, отделал». Восхищенно присвистнул мелкий. «Ну типа того, я лишь пожал плечами, дескать, дело привычное». Впрочем, потенциальный покупатель долго пялиться на мой трофей не стал. Помчался со всех своих коротких ножек к поверженному зверю и принялся за работу, насколько я понял, вполне для него привычную. В руках Оливера то и дело появлялись неведомо откуда какие-то магические артефакты, Из обычных мерительных инструментов была лишь банальная рулетка, посредством которой он с завидной ловкостью и без посторонней помощи досконально обмерил монстра. Процедура проверки качества товара и его оценки заняла у торгового представителя не меньше часа. Наконец, закончив свои манипуляции, он подошел ко мне и очень тихо, дабы чужие уши не подслушали, огласил свой вердикт. «Короче, Баргузин, лям 300 наликом, если сдашь реализацию, можешь рассчитывать на 1 700 800, но с недельной задержкой. Думай, но недолго, мне еще в пару мест нужно попасть. Хочу взять наличкой 1 300 000, согласился на первый вариант без малейших колебаний, поскольку деньги мне нужны срочно, и я их мысленно уже потратил. Попытаюсь с их помощью приобрести игровой VIP-аккаунт. Услуга, если, конечно, система в лице мэра Белорыбинска посчитает меня достойным, обойдется в 1,5 миллиона игрового золота. Если бы не эта моя задумка, я бы подождал неделю, все-таки терять от 400 до 500 тысяч будто ржавым серпом по одному месту. Вообще-то, не в моих правилах лить слезы по недополученным деньгам, предпочитаю довольствоваться новоприобретенными возможностями. О том, что предоставит мне VIP-статус, пока распространяться не стану, вот когда его получу, тогда все и расскажу. Ну да, суеверный я и очень боюсь рассмешить своими задумками высшие силы, в существовании которых с некоторых пор я не сомневаюсь, иначе не объяснить произошедшие со мной за последнее время чудеса. Взаимные расчеты выполнили, не отходя от кассы, то есть от мертвой туши гигантской летучей мыши. В мою внепространственную сумку звякнула означенная торговцем сумма без сотни золотых, изъятых в счет оплаты транспортировочных расходов. Вот же крохоборы, эти торгаши, заработали на мне ну никак не меньше 1 000 000, а то и 2, и про несчастную сотню не забыли. Далее по мановению руки лепрекона над поверженным монстром образовалось небольшое вихревое облачко. Постепенно расширяясь, оно охватило монстра целиком. Торговец взмахом руки попрощался со всеми присутствующими и вошел в телепортационный круг. Тут же картинка перед моими глазами начала бледнеть и приобретать прозрачность. Затем лепрекон вместе с приобретенной тушей и вовсе растаяли в воздухе. В качестве свидетельств недавнего присутствия огромной твари на лугу остались примятая травка, бурые следы пролитой чудищем крови и множество кучек обломков и щепы, как доказательство былого могущества моей деревянной армии и артиллерии. К слову, баллисты, так же как и деревянное воинство, пострадали от предсмертного крика летучей мыши, хоть и в значительно меньшей степени, то есть рассыпались не в труху, а на более крупные фрагменты. Тут мне в голову пришла одна забавная мысль. Зря тварь продал полностью. Оставил бы себе шкуру, набил бы ее соломой и оживил, как до этого поступал со своими големами. И был бы у меня личный летающий монстр. Вообще-то идея неплохая, но становиться таксидермистом желания все-таки не возникает. К тому же, деньги очень нужны. Пока суд да дело, староста очухался и слинял в неизвестном направлении. Скорее всего, побежал жаловаться местному лендлорду. Тут к бабке-гадалке не ходи, что этот пройдоха наплетит своему барину, непременно доложит о совершившейся сделке и о крупной денежной сумме в моем внепространственном хранилище. Сильно подозреваю, что владетель здешних земель захочет, чтобы один охотник поделился с ним своими доходами. Нет, не так, скорее всего барон захочет получить все. А это означает, что мне стоит побыстрее отчалить в направлении города, ибо желания повоевать с боевыми холопами здешнего помещика как-то не возникает. И вообще, человек я мирный, если меня не трогать, разумеется. Наспех попрощался с кузнецом, махнул рукой селянам и, довольно споро потрусил в направлении Белорыбинска. 20 км часика за 3 преодолею, не сильно напрягаясь. Еще и мэра на рабочем месте застану. Зная любовь Юрия Венедиктовича к деньгам, очень надеюсь, что грамоту барона, баронета или... совсем уж на худой конец, беспоместного дворянина я получу уже к вечеру этого дня. Без вступления в дворянское звание VIP-аккаунта мне не видать как своих ушей, вот такая в магическом средневековье заковыка. Успел удалиться от нарядного едва версты на 4, тут до моего слуха донесся звук охотничьего рога, затем в ответ ему 2-го и 3-го. Вне всяких сомнений, староста донес своему боссу об огромных деньжищах, полученных безродным охотником. Сука, все-таки этот Садовников. Я крайне возмущен его действиями, так что при случае, непременно верну должок в полной мере, даже с определенными процентами. И плевать, что он непись, то есть персонаж, вынужденный не по собственной воле отыгрывать натуральную сволочь, Все равно рано или поздно ходить ему без ушей и носа. Отрежу нахрен и глазом не моргну. Я прекрасно понимаю, на что надеются высланные по мою душу охотники. Если меня укокошат, денег сразу они не получат, поскольку поясная сумка привязана к моему игровому ид. А вот после моей гибели им ничего не помешает ограничить мою свободу на сколь угодно долгий срок, поскольку точка возрождения моего аватара привязана к поселковому кладбищу. Станут банально пасти и убивать при первой же моей попытке выйти за пределы его территории до тех пор, пока я сам добровольно не пожертвую барину всю имеющуюся при мне наличность. Как он поймет, что в моей суме не осталось ни единого медного грошика? Такий мир магический и разного рода артефактов здесь немерено. Насильно изъять не смогут, но сделают так, что сам их отдам, еще и с благодарностью, ибо вечно сидеть в круге возрождения как-то не очень хочется. Скажу сразу, жаловаться в администрацию игры бесполезно, поскольку ответ будет один. Уважаемый Имерек, ваш вопрос рассмотрен. Администрация игры не усматривает никаких нарушений в действиях вашего оппонента, поскольку все укладывается в систему игровых правил, ну или как-то в этом духе. А еще я уверен, что здешний барон отправил против меня бойцов, уровень которых значительно превосходит мой 18-й, к тому же, всяких прокачанных игровых скиллов, умений, у них как блох на паршивой собаке. Тот факт, что мне практически в одиночку удалось завалить чудовище, против которого это бравое воинство выходить банально зассало абсолютно никого из участников облавы не смущает, ибо, в игре считается, что главными показателями любого игрового, а также неигрового персонажа являются его уровень и достаточно прокачанный тот или иной боевой навык. Вне всяких сомнений, хитроумный староста успел считать параметры моего аватара и передать информацию своему боссу. Насколько мне известно, здешний лендлорд является неигровым персонажем. Это радует, поскольку вносит некоторый фактор определенности в характер погони. Если бы владетель был игроком, он без смущения послал бы по мою душу группу холопов уровня сотого и выше. В этом случае мне определенно наступил бы полный трындец. Барон НПС будет вынужден подчиняться некоторым игровым условностям и против низкоуровневого игрока, каковым по меркам системы являюсь я. Уровень членов преследующей меня команды будет максимум 30-й. Если против сотки я бы и дернуться не смог, 30-й уровень противников хоть и не очень, но все-таки обнадеживает. Вступать в схватку мне не очень хочется, лучше бы успеть преодолеть условную середину пути, с тем, чтобы точка перерождения моего аватара автоматически переключилась на кладбище Белорыбинска. Уж там-то меня не достанут никакие боевые холопы, ибо 200-й и выше уровень городских стражей исключает всякую возможность произвола в отношении игрока на территории города. То есть, мне всего-то нужно преодолеть дистанцию в 6 километров и после того, как система доложит, что точка перерождения переместилась в нужное мне место, показать средний палец своим преследователям и громко крикнуть «Фуцк йоу!», как это делали средневековые английские лучники, коим повезло удрать из вражеского плена, сохранив самый главный для них палец, посредством которого они натягивали тетивы своих грозных луков. А там пусть убивают, быстрее в город попаду. Итак, план в голове нарисовался. Осталось каким-то неведомым пока образом удержать загонщиков на дистанции чуть больше полета стрелы. Ладно, чего это я скромничаю, я уже приблизительно представляю, каким образом охолонить преследовательский пыл бравых егерей. Ежмак, драть их в анус посредством самых больших бананов, с невиданным для низкоуровневого игрока потенциалом. Пришлось на бегу, чтобы не терять времени собирать различный мусор. Небольшие камешки, обломки веток, здоровенные кедровые шишки, срывать недозрелые фрукты, все годится для моих целей. Тут же на бегу накладываю нужное заклинание и накачиваю магией по полной получившийся артефакт. Больше пары суток мои поделки не просуществуют, но мне так и получаса будет вполне достаточно. Накладываю заклинание цепной молнии. Там заряд распределяется по 6 целям по принципу, первому 50%, второму половина от остатка и так далее. Пятого и шестого хоть и не выведет надолго из строя, но тряхнет изрядно. Такова моя задумка, надеюсь, сработает. Жаль, времени маловато, можно было бы организовать армию големов из торчащих из-под земли многочисленных пней. Видел такую в каком-то старинном детском мультике, так что на авторские права не претендую, но идея хороша. Как я и подозревал, выйдя на мой след, охотники не стали мудрить со всякими обходными маневрами. кинулись гурьбой и вскоре наткнулись на мои магические мины. Несмотря на разделявшую нас лесную чащу шириной несколько сотен метров, до моего чуткого слуха начали доноситься вопли пострадавших. Аж на сердце потеплело. По максимуму увеличил темп. В результате минут через 10 бега запнулся о торчащее из земли корневище и, как следствие, приложился башкой о стоящий на пути толстый древесный ствол. Стоит отметить, что болевые ощущения в игровых мирах ничем не ограничены, так что было реально больно. Однако нет худа без добра, во время удара сработал некий триггер, по типу яблока Ньютона, приведшего ученого к открытию закона всемирного тяготения. Поднявшись с земли, я уже собрался было крепко содануть себя ладонью по лбу, но вовремя вспомнив о наливающейся кровью шишке, делать этого не стал. Черт, ну мудила ж я с Нижнего Тагила, ну тот, который рулит. Опять ассоциация с чем-то давно забытым, вроде бы, из дедово интеллектуального наследия, но точно сказать не могу, может еще где услышал. Система недавно одарила меня чудным заклинанием мгновенного перемещения в пределах видимости, а я на своих двоих пытаюсь уйти от погони. Оно, конечно, в условиях леса далеко не прыгнуть. Однако мне ничто не мешает забраться на деревце повыше и оттуда совершить прыжок в крону расположенного на приличном удалении древесного гиганта, а оттуда еще и еще. Заодно опробую очередную чародейскую фичу. Я, конечно, иногда бываю несправедлив к системе, ругая ее за то, что не позволяет брать на вооружение книжные спелы. На самом деле, я ей весьма и весьма благодарен за те возможности, которые она мне время от времени подбрасывает. А ворчу я, поскольку всякому индивиду хочется получить от жизни как можно больше и, по возможности, на халяву, и я в этом плане вовсе не исключение. Задумано, сделано. Спустя 5 минут я находился на самой верхушке кроны здоровенного эвкалипта, обхватив ногами толстую ветку. Лепота. Поймал себя на том, что вновь затупил основательно, вместо того, чтобы переместиться в крону посредством заклинания переноса, зачем-то карабкался по стволу. Несовершенен человек и ничего с этим не поделаешь. С 50-метровой высоты даже крепостная стена Белорыбинска вполне доступна моему взору, а, значит, с перемещением в нужное мне место не возникнет никаких трудностей. Ну система, ну спасибо за подарок. Отныне у меня появилась возможность, каковой позавидуют самые крутые игровые донаторы, ибо очень подозреваю, что данное заклинание в свободном доступе не найти даже за очень большие бабки. Поневоле возникает мысль о том, что без мощной волосатой лапы от какого-то неведомого мне небожителя тут не обошлось. Из чего бы это я ему приглянулся? Ну все, я готов сказать знаменитое «поехали». Но перед тем, как это сделать, хочется выполнить еще одну свою задумку, о которой я уже вскользь упомянул. А вот и объект, точнее объекты, коим я собираюсь продемонстрировать позорный факт. Йоханый Бабай, 20 боевых холопов от 25 до 33 уровня, и все по мою душу, увидели меня, свесившего ноги с ветки, лыбится во всю ширину своих ртов, не сомневаются, что жертва никуда не ускользнет. Эй, Хирай, обратился ко мне, по всей видимости, официальный предводитель этой шайки Лейки, слазь с дерева, не захочешь, стрела всяко тебя достанет. Помрешь, на кладбище тебя встретят и приветят люди их милости барона Северина. Ага, возьму на заметку фамилию этого жадного феодала. Я же собираюсь приобрести дворянство, и как всякому уважающему себя дворянину, мне полагается иметь собственное поместье. Так почему бы барону не передать мне его в наследство, после его скоропостижной смерти? Разумеется, замечательная идея, над которой необходимо крепко подумать. Так что, все заработанные от продажи чудища денежки тебе, парень, придется отдать господину барону вне зависимости от твоего желания. А станешь артачиться, сидеть тебе в круге возрождения до морковки на заговенье. Вступать в пререкания с рядовыми бойцами я не стал. Сделал так, как планировал, а именно, продемонстрировал средний палец правой руки и произнес сакральную фразу удачливых английских арчеров. Получив моральное удовлетворение, переместил взгляд в сторону городской стены и активировал заранее подготовленный магический конструкт, который тут же перенес меня на стену, прикрывающую город Белорыбинск от внешнего вторжения супостатов со стороны суши. Но стоило мне лишь оказаться на городской стене, окружающая картина в очередной раз померкла перед моим взором. Меня вновь засосало в темную гладкую трубу и потащило помимо моей воли. Очередное путешествие из одной ипостаси в другую долго не продлилось. Я вновь ощутил себя лежащим на дне капсулы виртуальной реальности. Как водится, приготовился к переносу своего сознания в мир Ивана Силаева, но вскоре сообразил, что обстоятельства на этот раз существенно поменялись, поскольку наногель внутри капсулы отсутствовал, а грудь моя вздымалась и опускалась, обеспечивая приток кислорода в кровеносную систему. Что за ерунда со мной происходит? Только подумал, как прозрачная крышка моего пластикового гроба начала отъезжать в сторону. Глава 19. Эпилог. Глава 19. Вот тут-то до моего сознания дошло, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Меня выдернули из виртуала и вернули в реальный мир, и это произошло не по приговору суда, а по чьей-то, доброй или злой, воле. Команда спасателей спешит на помощь. Тут непонятно, что творится, а в башку всякая ерунда из просмотренных в раннем детстве мультиков лезет. А вот, спасатели ли, тот еще вопрос. После продолжительной лежки в капсуле функционал моих органов чувств еще не восстановился в полном объеме. По этой причине голоса людей воспринимаю в виде неразборчивого бормотания, а визуальные образы расплывчатые как при сильной дальнорукости или близкозоркости. Прошу прощения, если что-то попутал. Я в вопросах офтальмологии особо не разбираюсь, ибо современная медицинская капсула способна избавить человека даже от старческой деменции и продлить ему жизнь пока неизвестно насколько, так как их изобрели относительно недавно и статистики на этот счет еще толком нет. Подобное состояние организма меня вовсе не смутило, слишком долго он не взаимодействовал с моей нервной системой. Через полчаса, максимум час зрения, слух и прочие функции, посредством которых мой мозг воспринимает окружающую объективную реальность, восстановится в полном объеме. Однако ждать столько времени я не согласен, ибо ситуация экстраординарная, непонятно каким боком может обернуться. Пришлось свою духовную составляющую отправить в очередной астральный полет. Воспарив к потолку, я вполне четко смог оценить окружающую обстановку. Теперь я, что называется, воочию убедился в том, что капсула, в которой до сих пор находится мое скованное фиксаторами тело, вскрыто, и наногель из нее полностью откачан. Рядом с пластиковым ящиком группа лиц, числом 6 человек, все в одежде гражданского образца. Впрочем, от моего наметанного взгляда не укрылось некоторые не сильно бросающиеся в глаза моменты. Судя по отменной выправке, 5 из них являются то ли действующими военными, то ли демобилизованными совсем недавно бывшими военнослужащими. 6-й в этой компании мужчина средних лет, высокого роста, подтянут, но по всем прочим признакам является лицом сугубо гражданским. Пока он молчал, никаких особых странностей в нем не заметил, но стоило ему открыть рот, я был очень удивлен, что при такой респектабельной внешности он обладает крайне тонким визгливым голосом, ну чисто баба. Товарищ майор, 52-345 выведен из режима псевдокоматоза. Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Можете забирать.